Прежде чем идти на оргию, им нужно было учесть несколько вещей. Первое. Не называть это оргией. «На самом деле в интернете по этому поводу идут ожесточенные дебаты», сказала Кейт Элизабет по телефону в день вечеринки. «На некоторых форумах очень активно выступают те, кто заявляет, что оргия — мизогинный термин, как будто речь о тусовке в особняке основателя «Плейбоя» в 72-м. Слово «оргия» как бы подразумевает, что у участников есть полное право трогать кого угодно и как угодно, что в любой момент тебя может облапать каждый первый, с чем у мужиков, похоже, никаких проблем нет. Но женщины редко такое любят». «Так если не оргия, — сказала Элизабет, — то какой термин лучше употреблять? Ты можешь просто конкретизировать. Секс втроём, вчетвером, впятером, вшестером. Честно говоря, больше шести — это уже прямо очень специфический вариант». Элизабет сидела на полу в своем шкафу, закрыв дверь и приглушая ладонью звук из динамика телефона, а Джек ушел в соседнюю комнату, пообещав отвлечь внимание Тоби компьютером, в идеале еще и увеличить громкость. Вот как сильно Элизабет не хотела, чтобы ее сын подслушал этот разговор. «Еще вам надо подумать о том, как вы хотите себя идентифицировать», — сказала Кейт. «Например, какую конкретную форму немоногамных отношений вы хотите практиковать?» «Понятия не имею». «Ну, есть классический вариант. Не спрашивай, не говори. Можно быть в основном моногамными, можно жить в более прозрачном открытом браке, а еще существует мягкий свинг, полноценный свинг, иерархическая полиамория, соло-полиамория, поливерность, анархичные отношения, охота на единорога. Я думаю, мы придем просто посмотреть». «Осторожничайте». «Конечно. И учтите, что сегодняшняя вечеринка будет скорее свингерской, чем полиаморной. А эти две субкультуры не всегда хорошо сочетаются». «Я думала, что и те, и другие, по сути, играют за одну команду». «Не-а. Полиаморы обычно считают, что свингеры создают немоногамным отношениям репутацию чего-то поверхностного и несерьезного, а свингеры считают, что полиаморы превращают эти отношения в нудную бюрократию. В Твиттере на эту тему, надо тебе сказать, ругаются очень агрессивно». «Что-то у меня уже голова кругом». «И еще одна вещь, которую вы обязательно должны сделать», — сказала Кейт. «Это договориться о спасительном слове». «О чем?» «О спасительном слове». «Что это такое?» «Но ты же знаешь, что у тех, кто практикует БДСМ, есть стоп-слово». «Примерно представляю». «Вот и спасительное слово, что-то в этом роде». «Это сигнал партнеру, что ты хочешь немедленно прекратить делать то, что вы сейчас делаете. Но если стоп-слово должно быть чем-то таким, чего не ожидаешь услышать во время секса, ну, знаешь, чтобы оно выделялось, чтобы его сразу можно было распознать в пылу момента, то спасительное слово не должно привлекать к себе внимание. Это должно быть что-то такое, что вы могли бы произнести в присутствии другой пары. Так, чтобы они не заметили». «Боже. И как часто вам приходится это делать?» «На самом деле не часто, а в игровой комнате почти никогда». «Это называется игровая комната?» «Да, там, где происходит секс. Так сказать, сама оргия». «Кажется, я не смогу называть ее игровой комнатой. Слишком по-детски звучит. В голову сразу лезут не те ассоциации». «Думаю, название просто подразумевает, что там развлекается. В нашем языке нет соответствующего слова для такого рода занятий, поэтому обходимся тем, что имеем. Ты же не назовешь ее комнатой любви?» «Ой, нет, так еще хуже». «Как я уже говорила, В игровой комнате мне почти никогда не приходится использовать спасительное слово. Согласие участников крайне важно, поэтому все заранее тщательно обсуждают свои границы, правила и предпочтения в отношении прикосновений, поцелуев, орального секса и свинга, а также наличие кинков, ненормативного сексуального поведения, открытость к бисексуальным играм и так далее и тому подобное. Звучит необычайно сложно. Я прибегаю к спасительному слову только перед игровой комнатой, когда разговариваю с какой-нибудь парой и понимаю, что надо уходить. Почему? Драма. Некоторые пары — это драма в чистом виде, и вот их лучше избегать. А как их узнать? Есть какие-нибудь признаки? Ну, ты увидишь, что большинство приходит чисто ради сексуальной авантюры, чтобы потом вернуться домой, заплатить няне и похихикать за закрытыми дверями над своим безумным поступком. Но иногда люди приходят, потому что им чего-то отчаянно не хватает, потому что между ними пробежала трещина, и они думают, что могут спасти этим свой брак. А выходит все боком. В таких случаях рванет неминуемо, и поверь, чем дальше ты успеешь отбежать, тем лучше. Хороший совет. Я учту. Спасибо. Что касается одежды, надевай то, в чем чувствуешь себя сексуальной. И учти, что как бы эпатажно ты ни оделась, обязательно найдется кто-нибудь одетый еще более эпатажно. И это, скорее всего, будет Донна. Кто такая Донна? Сама увидишь. И да, оплата составит $80 наличными, плюс бутылка первоклассного алкоголя. Ты поймешь, когда приедешь. «Хорошо. И последнее, что тебе нужно знать, — сказала Кейт, — не обращай внимания на протестующих». «Там есть протестующие?» «Вроде того. Бывает. Иногда в хорошую погоду на улице стоит горстка осуждающих нас людей с лозунгами. Они надоедливые, но не опасные. Думаю, мне нравится, что клуб расположен рядом с детским садом». В любом случае, мы оставляем машину сзади в переулке и никогда их не видим. Именно так Джек с Элизабет и поступили. Когда в нервном молчании добрались до клуба, расположенного в неуютной близости от границ Парк-Шора, прямо на главной дороге, соединяющей его с Чикаго, они свернули в переулок, увидели знак с надписью «Стоянка», въехали на большую парковку, окруженную 10-футовым забором, и оказались на задворках трехэтажного здания без единой вывески, окна которого были так затемнены, что разглядеть можно было только слабое мерцание иголок света, отражающихся от диска шара. Элизабет столько раз проезжала мимо этого здания во время каждой своей поездки в парк Шора обратно, но никогда раньше не обращала на него внимания. «Добро пожаловать», — сказал парковщик. Их провели через черный вход ночного клуба, у которого как будто не было названия, если только он не назывался просто клуб, в нечто вроде холла, небольшого зала ожидания, погруженного в мягкий свет хрустальной люстры с мерцающими светодиодными лампочками, имитирующими настоящие зажженные свечи, что в сочетании с красными стенами, драпировками из красного бархата, красными же атласными шторами и письменным столом, похожим на настоящий предмет антиквариата в стиле арт-нуво, создавало атмосферу в духе Мулен-Руж. За столом, по мнению Джека, это было действительно выдающееся произведение мебельного искусства с тончайшим резным орнаментом из стеблей и цветов и других элементов, сидела женщина, которую, как гласила табличка, звали Донна. На вид ей было под 70 или чуть больше. Ее длинные седые волосы были уложены в пышную прическу посредством химической завивки, а черное платье с глубоким вырезом оказалось далеко не таким эпатажным, как ожидала Элизабет. Пока эта женщина искала имена Джека и Элизабет в списке, Они прислушивались к тихой пульсации танцевальной музыки, доносившейся из-за двери. «Ага, вот и вы», — сказала Донна с хрипотцой курильщицы. «Новички? Да?» Джек и Элизабет кивнули. «А теперь надо кое-что подписать». И вот они вместе с Донной прошли через все формальности, необходимые для получения доступа в заведение, которое, согласно документам, действительно оказалось клубом. Частный клуб. Текст был набран плотным шрифтом, сплошь заглавными буквами, как в лицензионных соглашениях. А на первой странице жирным и подчеркнутым шрифтом значилось, что $80, которые они сегодня должны отдать, это не плата за вход, а скорее членский взнос за одну ночь в клубе, частный клуб. Донна объяснила, что требование взимать плату за посещение места, где занимаются сексуальной деятельностью, может нарушать законодательство, запрещающее содержать бордели. Но у частных клубов другая схема лицензирования, освобождающая их от всех видов судебного преследования, кроме уголовного. Это членство в клубе «Частный клуб», по словам Донны, должно было продлиться ровно 12 часов. Если только Джек и Элизабет не захотят приобрести квартальное или годовое членство по немыслимым ценам. Потом их ждал еще один документ, где сообщалось, что если Джек и Элизабет сегодня войдут в игровую комнату с намерением заняться сексуальной деятельностью, то формально они войдут в помещение, которое сами же и арендуют, подобно тому, как отели сдают в аренду банкетные залы для конференции, не неся ответственности за то, что говорят или делают участники этих конференций. «С юридической точки зрения мы не предлагаем вам комнату для секса. Мы сдаем вам помещение, где вы можете заняться сексом, а можете и не заниматься», — сказала Донна. «Что, естественно, ограничивает нашу ответственность». И вот они подписали бумаги, подтверждающие, что часть их членских взносов — это арендная плата за вышеупомянутую игровую комнату, конечно, не подлежащая возврату в том случае, если они решат не принимать участие в сегодняшних развлечениях. И, наконец, отказ от употребления алкоголя. Донна объяснила, что в штате Иллинойс нельзя продавать алкоголь в заведении, где можно увидеть полностью обнаженное тело. Поэтому члены клуба должны приносить алкоголь с собой. А значит, формально, в соответствии с буквой закона, клуб, частный клуб, не продает нелегальный алкоголь без лицензии, а просто возвращает вам тот алкоголь, который вы принесли сами. С этими словами она забрала у них бутылку Хендрикса, сказала: «Я отнесу это в бар». И больше они свой джин так и не увидели. «А что, получается, в Иллинойсе такие строгие законы?» — спросил Джек. На что Донна надула щеки, поджала губы и закатила глаза, мол, и не говорите. «Приятного вечера», — сказала она и открыла внутреннюю дверь. Клуб был оформлен в эклектичном и очень своеобразном стиле, как будто для чаепития у безумного шляпника. Разномастная, затейливо раскрашенная мебель, дурацкие обои в цветочек, на которых висели покосившиеся картины в антикварных рамах, старинные зеркала и часы, показывающие разное время. А в вазах на каждом столике и на полках бара с богатым выбором напитков стояло множество цветов — розовых, сиреневых и светло-желтых, почти наверняка искусственных. Вдоль стен в полутьме выстроились столики, отделенные друг от друга стеганными плюшевыми диванчиками с высокими спинками, а центральную часть зала занимал танцпол в черно-белую шахматную клетку — которые освещали мягким рассеянным светом гирлянды, развешанные вокруг дискошара. Музыка звучала на той громкости, чтобы под нее можно было танцевать, но в то же время она не мешала вести приватную беседу. И Джек тихонько спросил у Элизабет: «И что теперь?» Она повела его к одному из диванов напротив бара. Они сели и, спрятавшись от посторонних взглядов, стали наблюдать. Вечеринка еще не началась. В клубе было всего несколько десятков гостей, а на танцполе — 4 человека. 4 женщины, которые по очереди кружились вокруг стоящего в центре шеста, извиваясь так лихо, что это говорило о большом опыте и, возможно, даже о профессиональной подготовке. На вид им было лет по 40-50, и они были в платьях без бретелек, кричащих неоновых расцветок, таких коротких, что когда женщины взбирались на шест, сразу становилось понятно, кто надел нижнее белье, а кто нет. Заметив это, Джек из соображений приличия тут же отвернулся. Элизабет чувствовала себя слишком разодетой. Для сегодняшнего вечера она выбрала маленькое черное платье на тонких бретельках, которое было, наверное, 2-3 дюйма коротковато, чтобы ходить в нем на работу. Но теперь она поняла, что в этой обстановке такое платье смотрится откровенно пуританским. В клубе было принято агрессивно, торжественно, неприкрыто демонстрировать тело. Юбки были не то что мини, а уже почти микро. Вырезы достигали непристойной глубины, доходя почти до пупка. Платья были скорее намеком на одежду, чем одеждой как таковой. Накладки на соски считались приемлемой заменой топу. Причем не только среди нескольких обладательниц модельных фигур, но и практически среди всех присутствующих здесь женщин, будь они молодыми, пожилыми или средних лет, крупными или худыми, с юными телами и с телами, на которых оставило отпечаток время, деторождение или возрастные изменения. Здесь все было открыто взгляду. Например, у одной женщины платье задралось до груди, когда она соскальзывала с шеста. И все могли видеть, как нависает складка ее живота над шрамом от кесарева сечения. Но она смеялась, танцевала, и ей было абсолютно наплевать. Элизабет это показалось на удивление располагающим. Мужчины, напротив, почти все выбрали одинаковые наряды. Облегающие темные джинсы и облегающие же черные рубашки с воротником на пуговицах. И почти все были, что называется, крепкого телосложения, с бритой головой или лысые. Эта одинаковость рассмешила Элизабет. «Если их жены ищут разнообразие, — сказала она, — здесь они его не найдут?» «Да уж», — отозвался Джек. «Эти мужики все к одному парикмахеру ходят, что ли?» «Интересно, дают ли им групповую скидку на клубную одежду европейских брендов?» «Спорим, что все портреты у них дома — это селфи из спортзала?» «Надо провести исследование, чтобы выяснить, не связан ли ген облысения с желанием обменяться женами». Они улыбнулись друг другу. Было приятно, как раньше, сидеть вот так вдвоем и перешучиваться между собой. Это напоминало их студенческие вылазки в ГЭП, когда они точно так же были заодно. Элизабет потянулась через стол и взяла Джека за руку. И в этот момент их обнаружили Кейт и Кайл. «Вот вы где!» — воскликнула Кейт. Она была в черной кожаной мини-юбке, топе, похожем на верх от бикини, в паутине переплетающихся ремешков и огромных очках, сплошь покрытых стразами. А еще она казалась намного, намного выше обычного из-за туфель на 8-дюймовой платформе. Так что, когда она поприветствовала их обоих короткими поцелуями в губы, конечно, ей пришлось так сильно наклониться, что она чуть не потеряла равновесие и не упала им на колени, как, вероятно, и было задумано. «Пойдем со мной, Ромео», — — сказала она Джеку. «Давай что-нибудь выпьем». Джек покосился на Элизабет. Ромео вообще-то было их спасительным словом. Они договорились, что если Элизабет назовет его Ромео, или если он назовет ее Джульеттой, это будет сигналом все бросить и уйти. Вспоминая тот вечер, Джек придет к мысли, что когда Кейт произнесла их спасительное слово в первые же 10 секунд, это был важный знак, который они тогда не восприняли. Позже они поймут, что их разлучили. Кейт повела Джека в бар, Кайл уселся на диванчик к Элизабет в рамках тщательно продуманной стратегии, чтобы легче было оценить каждого из них на предмет игрового потенциала или, если угодно, взрывоопасности. Но в тот момент Джек и Элизабет, конечно, не поняли этого маневра. Они просто приняли все как данность. Иногда в условиях информационной перегрузки трудно оставаться таким же рациональным и проницательным, как в привычных обстоятельствах. Джек, например, был совершенно не в состоянии думать о динамике их взаимоотношений. Он только и делал, что мысленно повторял «не пялься, не пялься». Эта фраза занимала почти всю его оперативную память, потому что, следуя за Кейт к бару и проходя мимо множества женщин самой разнообразной и экстравагантной степени раздетости, он понимал, что каждый фрагмент обнаженного тела, каждая грудь, выглядывающая из-под майки, каждый сосок, видимый под прозрачным или сетчатым топом, грозит открыть всему миру тот факт, что он безнадежный, неисправимый, убежденный извращенец. Ему страстно хотелось полюбоваться этим декадентским зрелищем, и именно непреодолимая сила этого желания заставляла его чувствовать себя таким озабоченным. Рядом с Кейт все становилось вдвое хуже, потому что с места Джека у барной стойки открывался прекрасный вид на все то, что нисколько не прикрывал ее лифчик с ремешками. И ему казалось, что куда ни посмотри, его глаза неизбежно остановятся на чем-то таком, куда нельзя пялиться. «Прекрасное место, правда?» — спросила Кейт. «Конечно», — сказал Джек, сверля взглядом меню. «Мне нравится, что здесь все такие свободные». «Конечно». Он притворялся, что очень-очень внимательно читает. Несомненно, проблема во многом проистекала из того, что Джек узнал в колледже о специфике мужского взгляда и неизменном стремлении мужчин к объективации и дегуманизации. Он осознавал, что есть что-то глубоко порочное в том, как работает мужское восприятие, в том, как мужчины смотрят, видят и оценивают увиденное, что это связано с их склонностью деконструировать женщин и сводить их исключительно к сексуально релевантным частям тела. И вот, оглядываясь по сторонам, Джек думал, да, именно этим он и занимается. Он знал, что если бы смотрел на женщин в клубе так, как ему действительно хочется, то это был бы эгоистичный, похотливый, объективирующий взгляд, сосредоточенный только на женской телесности, а не на личности женщины во всей ее полноте. И это делало его отвратительным человеком. Этот конфликт был давно знаком Джеку. Те же внутренние метания вызывала любая возможность эротизировать женщин, как бы честно и упрямо он не пытался ее игнорировать. Велосипедные прогулки вдоль озера в те первые летние дни, когда казалось, что все женщины Чикаго разом рванули на пляж в откровенных бикини. Боже, какое это было искушение и испытание на самодисциплину. Болезненное осознание токсичности мужского взгляда вынуждало Джека отрицать именно то, чего он больше всего хотел. Сопротивляться тому, что его больше всего привлекало. Хотя, по правде говоря, он не мог винить в этом свое образование, потому что, когда он впервые прочел литературу на эту тему в колледже, у него уже сформировалось убеждение, почти наверняка в силу той плачевной динамики гендерных отношений, которая была знакома ему с детства, что мужчины причиняют боль женщинам главным образом тем, что они просто такие, как есть. Просто существуют. Просто навязывают им свои грубые мужские интересы. И поэтому, когда в колледже Джек столкнулся с критикой мужского взгляда и узнал, что с ним, скорее всего, что-то не так, и исправить это невозможно, его даже не пришлось особо переубеждать. Эти книги, как правило, просто подтверждали то, о чем он уже подозревал, что уже знал. Сколько он себя помнил, его всегда мучило чувство вины, внутренний конфликт, ощущение, что испытывать влечение к девушке и обращать на нее внимание — это все равно, что кашлять и чихать на нее, когда ты болен. Если его привлекала девушка, он внезапно начинал представлять себя спрутом из 20 000 лье под водой, воплощением эгоизма, алчности и ненасытности. Он понимал, что посетительницы клуба одеты в настолько откровенные наряды не ради него и его мужского взгляда, а ради себя самих, чтобы выразить свою женственность и сексуальность в бодипозитивном ключе. И если он будет пялиться, то вторгнется в это безопасное и наделяющее женщин властью пространство. Вот что крутилось у него в голове. «Все в порядке?» — спросила Кейт. «Да, конечно, все хорошо», — сказал Джек. «А что?» «Просто ты никак не можешь оторваться от меню». Элизабет тем временем сидела за столиком в напряженной позе. «Ты какая-то напряженная?» — сказал Кайл. «Я не напряженная», — сказала она, улыбаясь широкой, застывшей, как у мертвеца, улыбкой, и слишком резко и неестественно покачала головой. «Совсем нет?» Она была очень напряженной. Кайл сидел рядом с ней, прижимаясь почти вплотную и нарушая все границы ее личного пространства. Настолько близко, что она чувствовала запах то ли одеколона, то ли средства после бритья, то ли лосьона для тела, а может, и всего сразу, резкую мускусную смесь. Как и все остальные мужчины в клубе, Кайл был лысым, отличался крепким телосложением и пришел в черной рубашке, на которой расстегнул на 3 пуговицы больше, чем считалось бы нормальным в других обстоятельствах. Поэтому распахнутый воротник открывал его бочкообразную грудь, покрытую светлыми волосами. Судя по их абсолютно одинаковой длине 2 мм, Кайл, должно быть, сбривал их 5 дней назад. Странно было осознавать тот интимный факт, что Кайлу, видимо, больше всего нравилось, когда волосы на его груди выглядели именно так. «Расскажи мне о Джеке», — попросил он. «Что ты хочешь узнать?» «Расскажи, что заставило тебя влюбиться в него?» Элизабет улыбнулась. Разговор пошел не так, как она ожидала. Она была напряжена, потому что после того, как Джек ушел с Кейт, а Кайл подсел к ней, она думала, что он ждет, что она начнет с ним флиртовать, демонстрировать свою сексуальность, доступность и так далее. Она чувствовала, что сама обстановка и то, что прийти сюда изначально ее идея, как бы обязывают ее быть в этот момент горячей, чувственной, соблазнительной. Но проблема заключалась в том, что меньше всего ей хотелось строить из себя соблазнительницу, когда она была обязана это делать, когда от нее этого ждали. И поэтому чувство легкости и собственной привлекательности, которое она испытывала, пока они с Джеком наблюдали за окружающими со своего диванчика, тут же улетучились, когда Кайл уселся рядом и посмотрел на нее с выражением, показавшимся ей выжидательным. Но потом он спросил ее о Джеке, что было куда более безопасной темой и служило подтверждением ее верности другому человеку. И ее напряжение немного ослабло. Она не знала, что Кейт и Кайл часто спрашивали об этом своих новых знакомых, потому что обнаружили, что ванилькам проще расслабиться, когда они рассказывают о своих отношениях. Это была стратегия, основанная на опыте, и она облегчала прелюдию. Так что Кейт в этот момент задавала Джеку тот же самый вопрос про Элизабет. «Ну, когда мы впервые встретились, — сказала Элизабет, — мы учились в колледже и жили в Уэйкер-парке, в окружении художников и музыкантов, людей, которые культивировали нарочитую эксцентричность. Каждый из них всем своим видом умолял: «Ну, посмотрите же на меня». Но Джек был не такой. Он не нуждался в чужом внимании. Он был тихий, очень романтичный, даже в некотором роде рыцарственный. К тому же он ведь был художник, весь в татуировках, с длинной взъерошенной челкой, что, естественно, меня и привлекло. «Почему?» — спросил Кайл. «Почему мне показался привлекательным художник с татуировками?» «Да. Почему именно эта деталь?» «Не знаю. Просто для меня это было привлекательно». «Но почему?» «Наверное, если подумать, я бы сказала, что это потому, что он сильно отличался от всех, кого я знала, от тех людей, в чьем обществе я росла. Это было что-то новое». «В каком смысле?» «Я выросла в очень строгой обстановке. Все вокруг были идеальны». «Понимаю. В моей семье, например, ты не мог облажаться, не имел права». «Ага. Стоило где-то накосячить, и как будто на тебя весь мир обрушивался. Игра шла по-крупному». Кайл кивнул. «Наверняка это было тяжело». «Так и было», — сказала Элизабет. «Но потом появился Джек с татуировками, с растрёпанными волосами, всегда в одной и той же одежде. Ему было плевать, хорош он или нет. Он выглядел так, что хуже просто некуда, и наслаждался этим». «Теперь я понимаю, чем это было привлекательно», — сказал Кайл. «Да». «Он мог снять с тебя это бремя, позволить тебе хоть раз побыть собой». «Именно». Когда напряжение Элизабет ослабло, она увидела, что выражение лица Кайла на самом деле вовсе не выжидательное, а скорее заинтересованное. Он смотрел на нее сосредоточенно и с интересом, но не выжидательно, что, честно говоря, было необычно. Элизабет давно обнаружила, что в обстановке, подразумевающей возможность соблазнить женщину, мужчины крайне редко проявляют внимание, не с целью что-то этим приобрести. Иными словами, уделять внимание ради внимания как такового, не требуя и не ожидая ничего взамен, мужчинам было не свойственно. Теперь Элизабет начинала понимать, что Кайло, похоже, не слишком волновало, понравится он ей или нет. Всем своим видом он как будто говорил: «Я и без того получаю достаточно женского внимания, когда развлекаюсь с женой и без нее, и моя самооценка не зависит от твоей реакции на меня». А это означало, что он мог вести себя с Элизабет спокойно, естественно и расслабленно. И их взаимодействие не было пронизано подспудным отчаянием и желанием заслужить ее одобрение, что Элизабет неизбежно восприняла бы как давление или попытку взвалить на нее груз своих ожиданий. Теперь она осознала, что чем-то подобным как раз и привлек ее Джек много лет назад, и попыталась объяснить это Кайлу. «Джек со мной не разговаривал», — сказала она. «И это, если подумать, как ни странно, тоже было плюсом». Кайл приподнял светлую бровь. «Давай поподробнее». «Мы регулярно видели друг друга в барах и ночных клубах в течение нескольких месяцев. И он всегда, ну, игнорировал меня». «И это тебя привлекало?» «Странно, да? Но так ведь и было. Похоже, чем меньше он во мне нуждался, тем привлекательнее становился». «Потому что он казался независимым, сильным, самостоятельным, не искал твоего одобрения, не был прилипчивым». «Именно». «Его незаинтересованность была привлекательной, потому что это кардинально отличалось от твоего детского опыта, когда ты постоянно была объектом внимания других людей. Похоже, что так. А внимание других людей утомляет, потому что их ожидания воспринимаются как неподъемная ответственность. Да, ты чувствуешь себя обязанной оправдать эти ожидания, потому что не хочешь разочаровывать людей. Но их стандарты настолько высоки, что в конечном счете ты все равно их разочаруешь. Тут в любом случае без шансов. Да-да, точно. И в итоге ты избегаешь попадания в такие ситуации, выработав в себе непереносимость эмоциональной зависимости. Однажды мой преподаватель психологии сказал, что настоящее определение любви — это когда мы расширяем собственные границы, чтобы включить в них объект любви. Тогда некоторые черты его характера становятся и нашими тоже. И, наверное, мне нравился бунтарский настрой Джека, его пренебрежение к условностям, безразличие к тому, что о нем подумают. И да, независимость, отсутствие потребности в моем одобрении. Я считала, что именно этих черт мне и не хватает. Думаю, с ним я чувствовала себя целостной. Мы дополняли друг друга. А сейчас с этим у вас явные проблемы. В смысле? Просто Джек нуждается в твоем одобрении. Очень нуждается. И это видно. И Кайл качнул головой в сторону бара. Джек пристально смотрел на нее, а, поймав ее взгляд, нервно помахал ей рукой. «Да, это правда», — сказала она, помахав в ответ. Джек никогда еще не казался таким маленьким, потому что Кейт возвышалась над ним в своих туфлях на огромной платформе. Элизабет опять повернулась к Кайлу. «Ты психотерапевт? Или что-то в этом роде?» «Я занимаюсь криптой». «А?» Тем временем на другом конце зала Джек рассказывал Кейт. «Что меня в первую очередь привлекло в Элизабет, так это ее энергия». «Энергия?» Ее образ жизни, ее дух. Понимаешь, о чем я? Она была умной, интересной, бесшабашной. Жила сегодняшним днем, была готова пробовать что угодно. Искала приключений. Кейт кивнула. Кайл не такой уж и любитель приключений. Серьезно? То есть мы, конечно, делаем это вместе, сказала она, неопределенно кивнув в сторону полуобнаженных женщин у шеста. Но я хожу еще кое к кому, чтобы удовлетворить другие потребности. Какие потребности? Кайл на самом деле не фанат жестких игр, поэтому, когда мне хочется побыть снизу, у меня есть Ларри, а когда сверху, у меня есть Маркус. Я люблю меняться ролями. Ага. Для серьезной порки у меня есть Билл, он опытный и осторожный. Для пегинга и риминга есть Поле. Это я делаю только с ним. С Малькольмом у нас всякие нежности, с Кристианом Киноманом из Канады мы по вечерам смотрим фильмы. В рестораны я хожу с Джоном, он большой гурман. Я не столько бисексуалка, сколько, наверное, белюбопытная, но иногда без бритни мне никак. А еще есть Джейсон. Я сама не очень-то покрашу фетишу, но мне нравится, что Джейсона это так заводит. Что это вообще такое? Ой, там по-разному бывает. Но Джейсон любит, когда я беру какой-нибудь фрукт или овощ с толстой кожурой и давлю его ногой. Ого, ну у тебя целый гарем. Я предпочитаю аналогию с грамотно диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вы с Элизабет кладете все свои эмоциональные яйца в одну корзину, а это рискованно. Люди меняются, им становится скучно, они бросают тебя, идут по жизни дальше, умирают. Я понимаю, что в любой момент любой человек может взять и уйти. Ничто не вечно, даже Кайл. Вот почему я не верю в одного единственного. Я не хочу одного партнера. Я хочу целую команду выдающихся людей, каждый из которых будет работать, так сказать, на фрилансе и вносить свой вклад в экономику моего сердца. А как же насчет, не знаю, стабильности? Стабильность — это фантазия середины прошлого века. Это порождение тех времен, когда у каждого была одна работа и один сексуальный партнер на всю жизнь. А что сейчас? Сокращения после очередной реорганизации, по сути, стали нормой ведения бизнеса. И забудь об одном сексуальном партнере. Теперь мы спим с десятками людей до брака, а потом вступаем в брак несколько раз. Нет, стабильность возможна только тогда, когда все согласны заботиться друг о друге в течение длительного времени. В наши дни надо двигаться быстро и все ломать. Мы живем в эпоху свайпа влево, понимаешь? У стабильности плохая рентабельность. Так что сейчас самая важная ценность — это не стабильность, а гибкость плюс определенная индивидуалистическая жилка. Ты прямо описываешь жизненное кредо моего начальника. Так и у моего то же самое. Я работаю в сфере технологий, и, наверное, именно поэтому мне нравится такой стиль жизни. Открытые браки — это революция. На самом деле многие люди в IT отказываются от моногамии. Видишь тех четырех женщин у шеста? Они все кодеры. Правда? Правда. Я бы никогда не догадался. Айтишники, как правило, ориентируются на сбор данных и поиск решения. Когда они смотрят на стандартный брак, то видят продукт, который не работает у 75% пользователей. Поэтому они проводят итерации и выявляют проблемы. То есть спят с кем попало? Я предпочитаю другую формулировку. Не столько спят с кем попало, сколько максимизируют добавленную стоимость за счет синергии. Понятно. Ну и чем ты увлекаешься? В смысле? Какие у тебя кинки? Да нет у меня никаких кинков. Ой, ладно тебе, у каждого что-то да есть. В клубе становилось все многолюднее. Большинство столиков с диванами теперь были заняты компаниями из четырех человек, которые разговаривали, пили, смеялись и, как минимум, в одном случае целовались. Еще несколько гостей решились выбраться на танцпол. А возле бара уже образовалась очередь к столу у стены, где было организовано нечто вроде скромного шведского стола. Домашние сэндвичи, салаты, что-то приготовленное в мультиварке. Элизабет показывала Кайлу фотографии на телефоне. «Это Тоби», — сказала она, листая папку, в которой хранила все самые милые снимки. «О, — сказал Кайл, — он просто чудо!» «Мой маленький мужчина», — сказала Элизабет, сияя. Кайл оказался потрясающим слушателем. То, что она поначалу восприняла как вторжение в личное пространство, на самом деле просто говорило о его желании выслушать ее. Он сидел очень близко и пристально смотрел ей прямо в глаза с выражением, которое означало «Я весь внимание». И он не просто смотрел ей в глаза, он скорее заглядывал внутрь, в самую глубину, как будто любовался одновременно и поверхностью океана, и его дном. Таким был его интерес к ней. Он расспрашивал обо всем. Сначала о ее работе, и она рассказала ему про wellness, про исследование плацебо, про клиентов, приходивших с проблемами, которые излечивали с помощью фантомной медицины. Потом он спросил о Тоби. И теперь она рассказывала ему об игровом канале Тоби, на что Кайл реагировал, как и на все остальное, что она говорила, так, будто это было невероятно увлекательно. «Иногда, — сказала она, — я вижу, что Тоби корчит смешные рожи перед зеркалом, и спрашиваю его, что он делает, а он отвечает, представь себе, я отрабатываю реакции». «Это здорово». «Скажи «да». И наверняка полезно. Ты так думаешь? Конечно. Он учится искренне выражать свои эмоции. Это та степень честности, которой большинство из нас, скорее всего, никогда не достигнет. Хм. Об этом я никогда не задумывалась. А у тебя есть фотографии творчества твоего мужа? Я бы хотел посмотреть. И Элизабет показала ему работы Джека. Фотохимограммы, абстрактные картины, созданные Джеком с помощью растворителей и закрепителей, используемых при печати фотографий. Она переходила от одного снимка к другому, все они выглядели примерно одинаково. Большая клякса в центре и разбегающиеся от нее беспорядочные черные потеки. А Кайл кивал, потирал подбородок и в конце концов сказал: «Они все так похожи. И она объяснила, что на самом деле между ними есть интересные различия, потому что химикаты по-разному добавлялись в кювету, по-разному проявлялись, немного по-разному смешивались. Но в целом, да, Кайл был прав. Все они выглядели почти идентично. Их объединял один и тот же основной мотив — большое пятно в центре среди беспорядочных черных потеков. «Как давно он этим занимается?» — спросил Кайл. «С тех пор, как мы поженились», — ответила Элизабет. «Лет 15, наверное». «Одна и та же композиция на протяжении 15 лет?» «Да». «Интересно, что это значит?» «В том-то и дело. Оно ничего не значит и не должно. Здесь нет сюжета. Это не изображение чего-то. Это изображение ничего. Чистая абстракция, форма, отделенная от смысла». «А, по-моему, тут есть глубокий смысл». «Да?» «Да. Из-за симметрии». «Какой симметрии?» «Ну вот, смотри. Твой муж фотографирует ничто. Ты прописываешь людям ничто. Он фиксирует ничто на пленку, а ты добавляешь ничто в таблетки. Он занимается искусством ничего, ты — наукой ничего. Вы оба этим одержимы. Ничем. Пустотой, пробелом, отсутствием. Тебе не кажется, что это очень даже имеет смысл?» Элизабет не знала, что сказать. Она никогда раньше об этом не задумывалась. Но очевидность внезапного наблюдения Кайла заставила ее странно занервничать. Она посмотрела в сторону бара и спросила: «Ну и где наши напитки?» Их напитки уже довольно долго стояли на стойке, постепенно сбавляя градус по мере того, как в них таял лед. Но Кейт отказывалась нести их на стол, пока Джек не расскажет ей хотя бы об одном своем необычном кинке. «Серьезно, ничего такого у меня нет», — взмолился он. «Мне нравится заниматься сексом с женой. Это мое извращение». «Не верю. Это правда. Тебя больше ничего не возбуждает? Буквально ничего, помимо секса в миссионерской позе со своей законной женой?» «Нет, ну, конечно, кое-какие вещи возбуждают. Например, давай, скажи уже хоть что-нибудь. Ролевые игры, порка, доминирование, подчинение, повязка на глазах, групповой секс, куколдинг, косплей, писинг, ступни». «Почему это обязательно должно быть что-то экзотическое? Разве мне не могут нравиться обычные вещи?» В этот момент с танцпола донеслись радостные возгласы. Появилась администраторша Донна, сменившая свое черное платье на что-то вроде прозрачного мини-комбинезона, сделанного целиком из... было не совсем понятно из чего. «Из чего это сделано?» — спросил Джек. «Из презервативов», — ответила Кейт. И крикнула: «Жги, Донна!» Да, Кейт была права. Похоже было, что Донна взяла несколько сотен презервативов в сложенном виде и соединила с помощью зажимов в некоторое подобие наряда. «Она говорит, что это разновидность плетения макраме, которым она занималась в юности», — сказала Кейт. Донна танцевала у шеста для стриптиза так, как танцуют пожилые люди. Не столько танцевала, сколько неловко и осторожно покачивалась из стороны в сторону. Окружившая ее толпа аплодировала. Кейт снова повернулась к Джеку. «Когда ты говоришь, что тебя возбуждает только то, что дозволено нашей репрессивной культурой, это наводит меня на мысль, что ты нечестен либо со мной, либо с самим собой». «Думаю, можно сказать, что я всеядный». «Всеядный?» «Я к тому, что все вещи, о которых ты упомянула, все эти кинки, я бы увлекся ими, если бы они нравились моей партнерше. Я бы не был против». «Ты уходишь от ответа». «Нет, не ухожу. Я думаю, ты просто боишься того, чего хочешь. Я думаю, есть что-то, что тебе нравится и в чем ты не готов признаваться. И стопудово это что-то грязное». На самом деле, кое-что подобное действительно было. Кое-что, попадавшееся на порно-сайтах, завораживала Джека и вызывала в нем трепет. Пользователи могли оставлять комментарии и добавлять ключевые слова к любому изображению или видео на этих сайтах, и один хэштег постоянно привлекал внимание Джека. Так что он то и дело вводил его в строку поиска, когда сидел за компьютером поздно вечером. «Хочу так с женой». Картинки под тегом «Хочу так с женой» могли поглотить внимание Джека на всю ночь, но не из-за самих действий, запечатленных на них. Действий, которые варьировались от секса в миссионерской позе до самых экстремальных практик. Нет, единственное, что объединяло все фотографии и видео в огромной вселенной «Хочу так с женой», это то, что женщины на них всегда были счастливы. Можно сказать, пребывали в экстазе. Обычно мужчина, зачастую несколько мужчин, чего-то хотел от женщины, и она с радостью выполняла его желание. Даже не имело значения, что именно она делала, важно было то, что она делала это с энтузиазмом. Именно этого, по-видимому, мужчины англоязычного мира втайне хотели от своих жен, чтобы те были уступчивы, на все согласны и всем довольны. В начале их отношений, когда они несколько раз смотрели порно вместе, Элизабет говорила, что женщины, которые рады быть услужливыми, покорными и слабыми, это мерзкая мужская фантазия. И, конечно же, он соглашался с ней, потому что рациональная его часть искренне считала, что женщины не должны быть услужливыми, покорными и слабыми. Хотя физиологически его тело очень положительно реагировало именно на таких услужливых женщин. И этот факт на протяжении многих лет заставлял его испытывать чувство вины, мучиться и стесняться. Заставлял его думать, что в глубине души он, наверное, неправильный и ужасный человек. Что некоторые гнусные, поощряющие неравенство установки неизбежно просачиваются в твой рептильный мозг, если ты мужчина, выросший в патриархальном обществе. И что надо противостоять этим уродливым мужским императивам и подавлять их в себе. Только теперь Джек уже не был в этом так уверен. Потому что, поразмыслив и проанализировав свои реакции, он пришел к выводу, что его заводит не слабость или услужливость. В конце концов, он никогда не сталкивался с тем, чтобы те, кто на самом деле ощущает себя приниженным и слабым, этому радовались. Он вспомнил отношение своей измученной жизнью матери к мужу. Вечная озлобленность, обида, недовольство. Нет, Джека привлекали эта радость, этот энтузиазм, но не потому, что они подразумевали слабость, а потому, что подразумевали как раз противоположное — силу. Когда он видел женщин под тегом «хочу так с женой», то представлял знающих себе цену, полных достоинства и уверенных людей, которые могли побыть покорными в этот конкретный момент, могли спокойно пережить несколько минут объективации, и это их не травмировало. Другими словами, Джек видел в этих женщинах сильных личностей, тех, с кем он мог бы побыть самим собой, не причиняя им боли и не чувствуя себя виноватым за то, что навязывает им свои презренные потребности. Но он не смог переубедить Элизабет, которая, когда он попытался ей это объяснить, посмотрела на него так, будто думала, что это всего лишь попытка навешать ей лапши на уши, рационализация низменных инстинктов. Он не смог доказать, что она все неправильно поняла, что она смотрит только на внешнюю сторону порно. Молодые послушные тела, банальные акробатические позы и не видит глубинного смысла. «Ну, что бы там тебя ни заводило, — продолжала Кейт, — что бы там ни было такого, о чем ты даже сказать не можешь, надеюсь, Элизабет делает это для тебя». У Джека вырвалось невольное «ха». «Нет, — сказал он, качая головой. Такого не будет. Почему? Это просто не обсуждается. Так спроси ее. Разве ты сам не говорил, что она так любит приключения, такая бесшабашная, готова на что угодно? Ага. Только оказалось, что не совсем. И сейчас, глядя на покачивающуюся Донну в ее презервативном наряде, на танцпол, где люди терлись друг от друга ягодицами, на компании, непринужденно целующиеся вчетвером за столиками и по углам, на всю эту свободную, непринужденную и незамысловатую атмосферу вожделения, как она контрастировала с теми ночами, которые Джек часто проводил в одиночестве на диване, или с теми моментами, когда он боязливо пытался соблазнить Элизабет, но в то же время не перегнуть палку. Он вдруг почувствовал себя идиотом. Рот наполнила горечь. «Страсть Элизабет к приключениям, — сказал он, — проявляется только в определенных условиях. Например, ей надо, чтобы на работе выдался не слишком скучный или напряженный день, чтобы у нее не оставалось неотвеченных писем или невыполненных обязанностей по уходу за ребенком. А в идеале еще и чтобы вся посуда была вымыта и убрана, одежда выстирана, раковина и унитаз в ванной надраены до блеска и продезинфицированы. На кухонном полу не было ни единой крошки, на кровати лежало свежее белье. К тому же нужно за сутки, а иногда за двое предупредить, что было бы неплохо заняться сексом, чтобы Элизабет могла, как она говорит, настроиться. И если честно, довольно трудно не растерять всяческое желание в течение целых двух дней, пока делаешь уборку, ждешь и надеешься. Поэтому обычно проще ни о чем не заговаривать и держать все при себе, пока не получится выделить 20 минут времени, сесть за компьютер и, так сказать, позаботиться об этом». «О, — тихо сказала Кейт, — я поняла». «Что поняла?» «Вашу динамику. Как устроен ваш брак?» «И как же?» «Ну, каждый брак на глубинном уровне управляется своего рода операционной системой, в основе которой лежит простая и обычно негласная команда, обеспечивающая работу всего механизма. Всеобъемлющий условный оператор. Если X, то Y». «И как она выглядит у нас?» «Просто. Если мужчина боится своих желаний, то ему будет комфортнее всего с женщиной, которая боится быть желанной. На самом деле, у вас очень изящно получилось». Примерно к тому же выводу пришел и Кайл за столиком. Люди обычно ищут новые отношения, которые решат проблемы, существовавшие в предыдущих отношениях, сказал Кайл. Но поступая так, мы часто, как это ни парадоксально, оказываемся в отношениях, где возникают точно такие же проблемы. Элизабет кивнула, завороженная, ошарашена, глядя на этого здоровяка, слишком хорошо, даже пугающе хорошо понимавшего ее саму и ее брак. «Вот тебе нужен был романтический партнер, который не нуждается в твоем внимании и не зависит от тебя», — сказал он. «Но как только ты нашла такого парня, он постепенно начал в тебе нуждаться и зависеть от тебя. Такова природа близости». И вот ты начала замечать эту его потребность и слегка отстраняться, что, видимо, приводило его в недоумение, поэтому он тянулся к тебе еще сильнее. Тебе это казалось еще больше похожим на зависимость. Ты опять отстранялась, он опять тянулся к тебе, и так далее, и так далее. И получился эдакий вечный цикл притяжения и избегания, пока в конце концов тебе не начало казаться, что ты живешь именно с таким нуждающимся в тебе и зависимым человеком, с каким никогда не хотела иметь дело. «Теперь я сомневаюсь, что он хоть когда-то был независимым», — сказала Элизабет. «Во всяком случае, по-настоящему». Она вспомнила о банановых панкейках, которые Джек делал ей в награду за ее жестокость. Она понимала, что объективно это очень трогательный жест, и она должна быть благодарна, но, честно говоря, каждый раз это приводило ее в ярость. «Ой, да, такое часто случается», — сказал Кайл. «Когда люди боятся чего-то в себе или за что-то себя презирают, они обычно имитируют противоположность тому, чего боятся и что презирают. Особенно это касается тех, с кем они строят отношения. Так что тот, кто презирает себя за потребность во внимании партнера, будет изображать независимого человека. Тот, кто боится своих извращенных наклонностей, будет строить из себя рыцаря. Тот, кто боится, что он обычный и ничем не примечательный, будет имитировать бунтарство». «Боже мой! А главная проблема, и, конечно, самая большая ирония, состоит в том, что потом появляется кто-то вроде тебя, кому действительно нужны независимость, рыцарство и нонконформизм. И ты влюбляешься в придуманный образ, потому что именно эти качества для тебя важнее всего. Но по мере того, как ты узнаешь этого мужчину получше, выясняется, что он полная противоположность тому человеку, которого ты на самом деле искала. Боже мой! К сожалению, такая динамика очень распространена. И ты понял это за 15 минут? Раньше ты говорила, что вы с Джеком дополняете друг друга. Но по определению, это означает, что каждый из вас сам по себе лишён цельности. И, возможно, именно поэтому вы оба так одержимы ничем. Вы ощущаете в себе гигантскую пустоту. Вы жаждете чего-то такого, что заставило бы вас чувствовать себя менее неполноценными, менее фрагментарными. И, возможно, вы с Джеком заметили друг в друге что-то, что, как вы надеялись, заполнит пустоту в каждом из вас. Но в конечном счете ничего не вышло. И вот вы здесь, в поисках новых людей, за которых можно уцепиться. Новых людей, которых можно втянуть в свой заговор. Заговор. Звучит как-то уж слишком жестко. Можно рассказать тебе анекдот? Давай. Однажды ночью полицейский видит какого-то мужика, который ползает вокруг фонаря. Полицейский спрашивает: «Что вы делаете?» А мужик отвечает: «Ключи ищу». Полицейский ему: «Вы их здесь потеряли?» А мужик: «Нет, но здесь светло». Думаю, этот анекдот был бы смешнее, если бы я не была уверена, что этот мужик — я. Ты ползаешь под фонарем и заглядываешь только в самые освещенные места. Ты думаешь, может, все исправит новая квартира? Может, роман на стороне? Может, оргия? И да, конечно, все это может на время помочь. Но глубинная истина в том, что пустота, которую вы ощущаете в своем браке, какой бы она ни была, все равно останется. И пока вы это не признаете, она так и будет ощущаться, как дыра в самой сердцевине. И, может быть, вы даже не знаете точно, что такое эта пустота. Но вы знаете, что она большая, глубокая, незаживающая. И я тебе гарантирую, что она гноится. Тут он перевел глаза на танцпол, впервые за весь вечер разорвав их напряженный зрительный контакт. Заметил Донну и улыбнулся при виде ее наряда. «Во всяком случае, это моя теория», — сказал он. «Я могу и ошибаться». Элизабет посмотрела на Джека, который по-прежнему стоял с другой стороны танцпола у бара, хотя теперь он слегка наклонился вперед и обхватил голову руками, а Кейт поглаживала его по спине и смотрела на него с озабоченностью и сочувствием. «Я думал, Элизабет такая расслабленная и безбашенная», — говорил Джек, «но на самом деле она настоящий диктатор-перфекционист». «Ничего, ничего», — сказала Кейт, — «не держи в себе». «Я думал, она жизнерадостная и энергичная, но на самом деле она в постоянном стрессе». Тут он взглянул в сторону столиков, увидел, что Элизабет смотрит прямо на него. Их взгляды встретились. Между ними было безумство танцпола, десятки колышащихся раскрепощенных тел, грохочущие басы, несущиеся со всех сторон смех. И они некоторое время смотрели друг на друга сквозь это кипучее пространство и, сами того не подозревая, думали одно и то же. «Ты мне совершенно не подходишь». «Пошли», — сказала Кейт. И вот они с Джеком вернулись к столику, поставили на него коктейли, а потом Кейт и Кайл чокнулись запотевшими бокалами и сказали одновременно и с одинаково неестественной интонацией: «Поедим». Они захихикали и закивали, а потом Кейт сказала Джеку и Элизабет: «Вы тут повеселитесь от души, ладно?» И они с Кайлом направились в сторону буфета. И Элизабет сразу поняла, потому как странно они это произнесли, и потому как отреагировали друг на друга потом, что «поедим» было их спасительным словом. Словом, к которому они прибегали, чтобы избежать токсичных проблемных пар. Кейт и Кайл только что использовали его на них. Джек сел напротив, но они с Элизабет не могли посмотреть друг на друга, поэтому рассеянно уставились в пустоту разделявшего их стола и со стороны казались боксерами, которых оглушило ударом по голове. Наконец Элизабет сказала: «Мне нужно подышать свежим воздухом». Джек кивнул, и она направилась сквозь уже ставшую плотной толпу к выходу. Закрыла за собой дверь, приглушив музыку, вдохнула теплую ночь, а потом огляделась и внезапно обнаружила на улице протестующих, о чьем существовании совсем забыла. Их было немного, человек, может, 10, все в костюмах с галстуками и длинных со вкусом подобранных платьях. Они держали большие белые плакаты с надписями от руки. «Измена не сделает тебя счастливым», — гласил один из них. «Ты заслуживаешь настоящей любви», — утверждал другой. «Иди домой и совершенствуй свою семью» и так далее. Протестующие молча смотрели на Элизабет. Видимо, появление на пороге самой настоящей посетительницы секс-клуба вогнало их в некоторый ступор. Стараясь не встречаться с ними взглядом, она быстро повернулась, чтобы уйти, когда вдруг услышала: «Элизабет?» И тут, словно в дурном сне, из собравшейся на тротуаре небольшой толпы, как теперь понимала Элизабет, это было соседское сообщество, с выражением ужаса на лице выступила Бренди, королева родительского комитета Паркшорской школы, державшая плакат с надписью «Подумай о детях».